Одного я никак не могу понять. По ее мгновенному ответу Джордан понял, что она не дремлет, а думает так же напряженно, как он. Любопытно, я тоже. Давай проверим, совпадут ли наши мысли. До сих пор все твои видения подтверждались. Если все так и было, если Джулиус Вонг действительно убил сына Тельмы Росс, почему она на него не заявила? Вот именно. Будем надеяться, что она сумеет нам что-нибудь объяснить, хотя по тону врача я понял, что он в этом сомневается. Они переглянулись. Летя на 700-метровой высоте, они, казалось, повисли над еще большей бездной, чем в этом ящике из стекла и стали, который вспарывал своим шумом и ветром тишину окрестных полей. Морин вновь уставилась в окошко, наблюдая, как вертолет выруливает вправо. Ее голос прозвучал в ушах Джордана ясно и горько, словно его собственная недобрая мысль. Кто-то поставил людей перед выбором — быть или не быть. Еще кто-то перед выбором — иметь или не иметь. А у меня выбора нет. Я хочу только понять. Перед мысленным узором Джордана вдруг всплыл плод медузы. Громадное полотно, что он видел в доме Шандели Стюарт. Он бы не удивился, если бы сейчас нашел там в толпе терпящих бедствие свое лицо и лицо Морин. Быть может, потому что не был в нее влюблен. Джордан почувствовал, что она близка ему, как никто и никогда в жизни. То, что случилось с ним 2 дня назад, позволило ему еще больше проникнуться историей этой странной итальянки, которой столько довелось пережить. Когда он смотрел на Лизу в резком контрасте расползающегося алого пятна на блузке и мертвенно-белого лица, ему довелось кожей ощутить, что чувствовала Морин, глядя на простертое перед ней тело Коннора Слейва. Лиза, Лиза. Вчера вечером после визита в Грейси Мэншн он, несмотря на заверение доктора Леку, все же заехал в больницу Святого Винсента повидать Лизу. Его на минутку пропустили к ней в палату. Войдя на цыпочках, он застал ее спящей. Бледная и прекрасная, с волосами, разметавшимися по подушке. Она казалась не пациенткой на больничной койке, а художественным фотопортретом с выставки. График ее сердцебиения, ползущие зеленые линии по экрану монитора, наверняка был равномернее, чем у него. Видимо, краем сознания, почувствовав его присутствие, Лиза на миг открыла затуманенные снотворным глаза, по губам ее скользнула легкая улыбка и тут же уплыла в то неведомое, лишенное боли пространство, куда временно поместили ее лекарственные препараты. Джордан вышел бесшумно, как и вошел, оставив Лизу в глубоком сне, который к нему потом не шел всю ночь. Пилот поднял правую руку, потом указал вниз, где расстилалось озеро Саратога. Джордан включил кнопку связи с вертолетчиком. «Нам нужен северный край озера». Он снова увидел быструю игру светотени на поверхности воды, когда машина разворачивалась и снижалась. Спутниковая навигационная система позволила пилоту в точности определить место посадки. И, наконец, тень летательного аппарата, всю дорогу гнавшаяся за ними, не зная, что она всего лишь его копия, намертво приклеилась к оригиналу. Во время посадки Джордан сверху обозревал 2 здания больничного комплекса в зеленой зоне, включавшие в себя яркий английский газон, аккуратный низкорослый кустарник и раскидистые деревья. Одно здание было поменьше, прямо возле вертолетной площадки. Второе справа от него оказалось внушительной постройкой, за которой начинался парк.